Глава 10. Возвращение блудного сына. При каждом толчке экипажа с волос Мариуса падали капли крови. Уже совсем стемнело, когда фиакр подъехал к дому номер 6 на улице Сестер Страстей Господних. Жавер вышел из кареты первым, бегло взглянул на номер над воротами и, приподняв тяжелый кованый молоток, украшенный по старинной моде изображением стукнувшихся лбами козла и сатира, громко постучал. Дверь приоткрылась. Жавер распахнул ее. Из-за двери, зевая, выглянул заспанный привратник со свечой в руке. Весь дом спал. В море ложатся засветло, особенно в дни уличных волнений. Этот мирный старый квартал, перепуганный революцией, искал спасения в сне. Так дети в страхе перед букой поспешно прячут голову под одеяло. Жан Вальжан с помощью кучера вынес Мариуса из кареты. Жан Вальжан держал его под мышки, а извозчик — за ноги. Неся его таким образом, Жан Вальжан просунул руку под его разорванное платье и удостоверился, что сердце еще бьется. Оно билось даже немного сильнее, словно движение экипажа вызвало у раненого приток жизненных сил. Жавер спросил привратника резким тоном, как и подобало представителю власти обращаться со слугой бунтовщика. «Живет тут кто-нибудь по фамилии Жиль-Норман?» «Живет. Что вам угодно?» «Мы привезли его сына». «Сына?» — тупо переспросил привратник. «Он умер». Показавшийся за спиной Жавера оборванный и грязный Жан Вальжан, на которого привратник уставился с ужасом, подал ему знак, что это неправда. Привратник, казалось, не понял ни слов Жавера, ни знаков Жана Вальжана. Жавер продолжал. Он пошел на баррикаду и вот доигрался. — На баррикаду? — вскричал привратник. — Его там убили. Поди разбуди отца. Привратник не трогался с места. — Ступай же! — повторил Жавер и добавил, «завтра тут будут похороны». Для Жавера все события общественной жизни были распределены по категориям. С этого начинаются бдительность и надзор. Любой случайности было отведено определенное место. Возможные события хранились, так сказать, в особых ящиках, откуда появлялись вместе или порознь, глядя по обстоятельствам. На улицах, например, могли происходить нарушения тишины, бунты, карнавалы и похороны. Привратник начал с того, что разбудил Баска. Баск разбудил Николетту. Николетта разбудила тетушку Жиль-Норман. Но деда не тревожили, решив, что чем позже он узнает новость, тем лучше. Мариуса внесли во второй этаж, впрочем, так осторожно, что в другой половине дома никто этого не заметил, и уложили на старый диван в прихожей Жиль-Нормана. Когда Баск отправился за доктором, а Николетта стала рыться в бельевых шкафах, Жан Вальжан почувствовал, что Жавер трогает его за плечо. Он понял и спустился вниз, слыша позади шаги Жавера, который шел за ним по пятам. Привратник глядел им вслед с тем же сонным, испуганным видом, с каким встретил их появление. Они снова сели в экипаж, а извозчик взобрался на козлы. «Надзиратель Жавер», — сказал Жан Вальжан, — «окажите мне еще одну милость». «Какую?» — сурово спросил Жавер. «Позвольте мне зайти на минуту домой, а там делайте со мной что хотите». Жавер помолчал, уткнув подбородок в воротник сюртука, затем опустил переднее окошко кареты. «Извозчик», — сказал он, — «на улицу вооруженного человека номер 7.